«Хорошо». Кейт облегченно вздохнула. «Вот это было бы уж слишком». 14:15. Я как раз собирался признаться Кейт, как в один из самых безумных моментов своей жизни мне пришла мысль убить Аги. Но тут телефон два раза пискнул, прервав ход моих мыслей. У меня на мгновение упало сердце, я подумал, что сломал его, но потом Кейт объяснила, что двойной гудок означает, что меня ожидает еще один звонок. Когда я звонил в British Telephone, чтобы перевести линию на себя, оператор спросил, нужна ли мне эта услуга. С моей стороны это было, наверное, некоторым выпендрежем, но так как это ничего мне не стоило, а в тот период жизни я считал, что мне могут позвонить одновременно сразу два человека, я согласился. Кейт объяснила, что делать, и я нажал на кнопку со звездочкой. «Алло, вилла можно?» — звонил мой брат. «Это я, Том», — ответил я, недоумевая, что ему нужно. «А ты кого ожидал услышать?» «Я не знаю», — ответил Том без выражения. Голос у него в 14 не просто сломался, а, можно сказать, рассыпался в прах, не сохранив и намека на выразительность. «Я думал, ты с кем-то живешь». Я вернулся мысленно к тому 20-минутному разговору, который между нами произошел, когда я сказал ему, что нашел работу, а он мне ответил: «Неплохо, я тоже когда-нибудь заведу себе холостяцкую квартирку», на что я сказал, что к тому времени, как он заведет себе холостяцкую квартирку, мама с отцом уже умрут. И он стал обижаться, что я шучу про смерть родителей, а я сказал, что не имеет смысла прятать голову в песок, потому что мы все к этому рано или поздно придем. А он убежал наверх и поставил своего Боба Дилана да так громко, что взроптали соседи. «Я тебе говорил», — сказал я. Тут я вспомнил о Кейт. «О, слушай, я сейчас говорю с другим человеком, я тебе перезвоню». Я потянулся к кнопке со звездочкой, но придумал. «Погоди-ка секунду», — сказал я Тому. «Я сейчас вернусь к тебе». И нажал на звездочку. Линия снова переключилась на Кейт. «Алло, Кейт, прости, а? Это мой младший брат. Можно я тебе перезвоню попозже?» «Нет проблем, мистер пришелец», — ответила Кейт. Она меня уже во второй раз так называла. Я как раз собирался спросить, что она имеет в виду, как вдруг в голове что-то щелкнуло, и я понял. Это намек на девушку Грегори. И стало так хорошо, будто я только что нашел смысл жизни. «Нет проблем, миссис пришелица», — радостно отозвался я. «Потом поговорим». Она хихикнула и добавила: «С днем рождения». Мы с Томом не были особенно близки. Только последние пару лет я начал считать его частью рода человеческого. Нас разделяло 8 лет, о чем мои родители думали, я не знаю. Может, он получился по ошибке, но даже если так, в последнее время он превратился во вполне персонифицированную ошибку. Да, он был ленивый. Вечно совался не в свое дело и постоянно брал вещи без спросу, но было в нем что-то такое, что делало его для меня привлекательным. Мы редко дрались, потому что он был слишком отрешенным, чтобы категорически мне на что-то возразить. Когда он родился, я решил дать ему понять, кто здесь главный, и потратил следующие несколько лет на изобретение все более и более изощренных способов, как довести его до слез. Прятал его соску, строил рожи из-за спинки его кроватки, говорил ему, что у него аллергия на мороженое и что он от него задохнется. Но все, что я делал, было ему до лампочки. Я подозревал, что он получил от родителей двойную порцию, то есть и мою порцию, кроме своей, генов, которые заведуют способностью освобождать голову от хлама, что, по моим соображениям, полностью объясняло мою неспособность относиться беззаботно к чему бы то ни было. Итак, что я могу для тебя сделать? «Просто хотел поздравить тебя с днем рождения», — ответил он. «Что поделывал?»